Послесловие. Иван Воронцов и Катюша Пашкова поженились в тот же день, спустя пару часов. На венчании присутствовали лишь Михаил Ларионович и Дарья Гавриловна, которые благословили молодых на союз. Гнев императрицы был страшен. От ареста молодого графа Воронцова спас только внезапный припадок государыни, который случился у Елизаветы Петровны после известия о женитьбе Ивана Алексеевича. А затем заступничество его дяди Романа Илларионовича, который слезно умолял императрицу простить неблагодарного Ивана. Уже на следующий день графа Ивана Воронцова, его новоиспеченную жену и ее тетку Дарью Гавриловну, канцлер Михаил Илларионович срочно отправил за границу, подальше от глаз взбешенной императрицы. Однако молодожены были только рады покинуть Петербург, который напоминал им о страшном мучительном времени их разлуки. Спустя 2 года Иван и Екатерина Воронцовы возвратились в Петербург уже со своим маленьким сыном Николаем, специально на коронацию новоиспеченной императрицы Екатерины Алексеевны. Молодая чета Воронцовых поселилась в небольшом дворце на Садовой улице, который подарил им на свадьбу Михаил Илларионович.